20. Недоказуемое. Прошло уже столько лет, а я так и не знаю, как и почему случилось со мной это отклонение от нормы. На первый взгляд никакой видимой причины не прослеживается. Медицина и психология определенных ответов не дают, и это вызывает у меня попеременно разочарование, грусть и благодарность. Разочарование, потому что моя вера в возможности современной науки оказалась резко подорванной. Грусть, потому что полный рассвет непосредственного знания едва ли наступит при моей физической жизни. И, наконец, благодарность тем немногим из современных ученых, кто нашел в себе мужество непредвзято подойти к проблемам, изучение которых может поставить под вопрос не только всю их ученость, но и устоявшиеся религиозные и этические представления. Итак, если ни одна из современных научных теорий, как ее ни выворачивай и ни выкручивай, не годится, логично предложить новую концепцию, такую, которая бы работала. Ведь, двигаясь иным путем, то есть подгоняя явление под теорию, можно «доказать» в кавычках все, что угодно, вплоть до того, что человек – это всего лишь несколько галлонов тухлой водицы. Предлагаемая ниже гипотеза, сколь бы ни противоречила она современным представлениям, заслуживает серьезного к себе отношения. Другой столь же удовлетворительной я не вижу. Что она полностью обоснована, утверждать не могу, так это или нет, покажет только будущее. И наоборот, ни одна из существующих теорий не в состоянии опровергнуть ее. В основе своей гипотеза, конечно же, не нова. Новой является лишь сфера ее приложения. Вопрос: какова участь подопытного животного после того, как эксперимент завершен? Во Вселенной, населенной огромным числом разумных существ различных видов, эволюция планетарной среды, порождающая жизнь, протекает по некой типичной модели. Важнейшим необходимым условием является существование вокруг планеты излучаемой и удерживаемой ею экранирующей оболочки. Когда в ходе естественной эволюции планетарной материи такой экран сформирован, главнейшая предпосылка для возникновения одушевленной жизни – налицо. Экран состоит из газов и жидкостей, достаточно плотных для того, чтобы, во-первых, отражать, фильтровать и или преобразовывать излучение родительской и соседних звезд до такого уровня, когда оно становится безвредным для одушевленной жизни, а во-вторых, поддерживать тепло, вырабатываемое самой планетой, в пределах, необходимых для протекания биохимического процесса. Сформировавшийся экран пропускает к поверхности планеты только фильтрованный свет и смягченную радиацию. Видимость по горизонтали ограничена исключительно ближайшими предметами, а по вертикали – расстоянием менее 1/10 диаметра планеты. Неудаленные звезды, ни луны, ни другие планеты не видны. Самое большее время от времени можно наблюдать неясное свечение родительского Солнца, перемещающегося от горизонта к горизонту по мере вращения планет. В такой среде зарождается и эволюционирует одушевленная физическая жизнь. Там, где подобный экран не сформировался или просуществовал недостаточно долго, одушевленная физическая жизнь отсутствует. Там же, где он распался или улетучился в космическое пространство, жизнь, если она не обладает интеллектом настолько мощным, чтобы создать искусственную среду, деградирует и гибнет. Итак, данный тезис предполагает деление всех планет на две категории – экранированные и неэкранированные. На планетах с полупрозрачным экраном развитие одушевленной физической жизни возможно. Неэкранированные же остаются пустынными, состоящими из одной лишь неорганической материи. Какие-либо исключения из этого правила крайне редки. Развивающаяся в этих условиях жизнь начинает осознавать и использовать в первую очередь те природные силы, которые доступны ее непосредственному восприятию. Перечисленные в порядке их воспринимаемости и применения, они таковы. Первое. Пси – энергия творческой мысли. Второе. Биохимическая. Третье. Ядерная. Четвертое. Гравитационная. Электромагнетизм используется в незначительной мере, оставаясь скорее побочным продуктом применения других сил, как, скажем, дым по отношению к огню. Наиболее насущные потребности складывающихся форм жизни удовлетворяются посредством развития пси-силы. Важнейшая из них – потребность в коммуникации – реализуется автоматически при помощи врожденных механизмов. Передача и прием информации от индивида к индивиду или от одной группы к другой осуществляется вне рамок пространственно-временных ограничений. В ходе накопления опыта и знаний осваиваются и другие сферы применения пси, такие как перемещение и преобразование материи, контроль и управление низшими видами, коммуникация и общение с существами нефизической материальности. По мере того, как разумные формы жизни развиваются в обществе и цивилизации, сами собой формируется понимание и навыки обращения с прочими, доступными данной жизни, силами. В типичном случае это результат стремления индивида и общества как-то облегчить утомительность постоянного использования пси-силы. С этой целью создаются механические приспособления для производства питания, необходимого телу, для управления и контроля за планетарной средой обитания, для транспортировки материи, разнообразных способов передвижения и даже для модулирования и усиления пси-силы. Вследствие нематериальной природы пси, овладение прочими силами происходит довольно быстро. Вероятно, на этой ступени своего развития общество впервые вступает в разумный контакт с обществами, населяющими другие планеты, а также с обитателями нефизических миров. Совершив этот последний шаг на пути к собственной зрелости, социальная организация вливается в бесконечно огромное межгалактическое сообщество. Закономерным и важнейшим итогом такого союза является достоверное знание об отношении целого к Творцу. Ложные фантазии и представления немедленно исчезают. Нормы, в соответствии с которыми происходит развитие и распространение разумной жизни, оказываются сложнейшим образом связанными с правилами и законами энергии и выполняются неукоснительно. Многие социальные организации уже с давних пор стали принимать грубые эманации пси-силы, излучаемые с окраин одной ничем не приметной галактики. Поначалу особого интереса это явление не вызвало. Качественные и количественные характеристики свидетельствовали в пользу, судя по всему, доразумного животного происхождения сигналов. Тем не менее, некий досужий оператор из чистого любопытства решил проанализировать этот хаотичный пси-шум с помощью приборов. К его удивлению, счетчик зафиксировал редкие всплески целенаправленного применения пси. Столь странное обстоятельство привлекло к себе внимание. Было проведено зондирование данной области на пси, позволившее предположить зарождение там нового общества. Необычное открытие произвело сенсацию, и туда было послано стандартное пси-обращение, направляемое новым обществом. К удивлению, никакого ответа не последовало. Не дали результаты и последующие обращения. Исключительно редкий случай. Для физического исследования аномалии на место была послана экологическая экспедиция. Исследователи установили, что сигналы поступают с третьей по счету планеты звездной системы класса 10. Измерения и наблюдения, произведенные при орбитальном облете, показали, что развитие разумной жизни идет с отклонением от нормы. Газообразная оболочка планеты не обладает необходимыми защитными и фильтрационными свойствами. Видимо, по этой причине ее поверхность, как освещенная Солнцем, так и затененная, подвергается необычайно интенсивному воздействию радиации. Кроме того, вследствие высокой скорости вращения вокруг собственной оси и иных факторов, вся планета пронизана чрезвычайно мощным магнитным полем. Вместе взятое это оказывает сильное влияние на условия жизни, находящегося на стадии младенчества общества. Вблизи пси-шум оказался совершенно невыносимым. Без специального оборудования для экранирования от него или его нейтрализации высадиться на поверхность планеты было бы просто невозможно. Пси-излучения производили впечатление грубой, неупорядоченной иррациональности, неконтролируемой и необъективной. Вместе с тем, визуальные наблюдения обнаружили зачатки социальной организации, материальной культуры и овладения окружающей средой. К счастью, один из членов экспедиции обладал большим опытом в области персональной пси-защиты. Он-то и предложил попробовать вступить в физический контакт, что и было осуществлено им в то время, когда остальные терпеливо дожидались его на пустынном и лишенном жизни спутнике планеты. Визит обнаружил недостаточную подготовленность исследователя к экстремальным условиям, и он вернулся спустя короткое время ментально опустошенный. Ему, правда, удалось вступить в контакт в нескольких пунктах на поверхности планеты. Новое общество находилось в процессе становления, протекавшем, однако, невероятно тяжело. Пси-сила не использовалась, отсутствовало всякое знание или понятие о ней. При попытках установления пси-коммуникации обитатели планеты либо в панике убегали, либо простирались ниц, излучая сильные пси-эманации, смысл которых сводился к тому, что перед ними сам Творец, как это ни странно, но тщательное зондирование на пси обнаружило в уме этих существ отдельные случайные проблески понимания универсальных законов, однозначно свидетельствующие о том, что семя в самом деле было посеяно и должно, вопреки внешним условиям, вырасти в социальную структуру, предусмотренную замыслом. С этими результатами экспедиция вернулась назад, чтобы спокойно проанализировать проблему. Позже другие, лучше оснащенные исследователи, время от времени посещали и наблюдали эту, борющуюся за выживание, разумную жизнь. Все посещения проводились в соответствии с правилами, применяемыми в отношении младенческих обществ, не оказывать прямой поддержки, чтобы не стимулировать доминирование одной культуры над другой. Нередко удавалось зафиксировать применение пси-силы на индивидуальном уровне. Это обнадеживало. Вместе с тем выяснилось, что, несмотря на все предосторожности, каждое новое посещение лишь укрепляло мифы и легенды, возникшие в результате предыдущих контактов. Получить ответ на пси-зондирование, адекватную индивидуальную реакцию, можно было лишь в виде исключения. Ни одна из них так и не развилась до уровня общепринятой практики. В последнее же время ситуация существенно изменилась. Постоянный пси-мониторинг плюс информация от нематериальных разумных существ позволили сделать вывод, что данное общество неожиданным образом вступило в ядерную эпоху, оставаясь при этом на биохимической стадии развития. Применение ядерной энергии с неизбежностью ведет к овладению гравитацией, а это дает исторически преждевременную возможность совершать межзвездные путешествия. Без полного понимания сущности пси-полей контакт такого общества с другими социальными организациями может иметь губительные последствия, а при межзвездных физических путешествиях такие контакты неизбежны. Перед лицом подобной перспективы исследовательские группы прилагают все новые и новые усилия по установлению контактов, стараясь при этом не оказывать серьезного воздействия на динамику развития нового общества. Это затруднительно, ибо препятствия, о которых говорилось выше, по-прежнему существуют. В интерпретациях все так же доминирует ориентация на божественное. Те, с кем путем пси-зондирования вступают в контакт, все так же теряют способность рационально мыслить. Их считают больными и изолируют от общества. Всякое проявление устойчивой пси-коммуникации объявляется иллюзией, либо сновидением. Последний термин в этом обществе используется для обозначения некоординируемой пси-активности в периоды перезарядки организма, как это имеет место у младенцев из обычных социальных культур. Труднее всего вступить в коммуникацию с интеллектуальными лидерами. Все без исключения попытки такого рода оканчивались неудачей. Исследования показывают, что это результат тотальной поглощенности изучением материи, исторически сложившегося отрицания любых пси-феноменов, неспособностью воспринимать какую бы то ни было информацию, помимо поступающей посредством света, звука, вибрации газообразной оболочки и колебаний электромагнитного излучения, механически генерируемого и передаваемого. Незначительный эффект достигается в тех случаях, когда индивид не обладает научной подготовкой, лишь тормозящий контакт. С несколькими такими обитателями планеты, лишенными необходимости серьезно переучиваться и не рискующими потерять престиж, удалось осуществить продуктивный обмен рациональной мыслью. К сожалению, интерпретации, которые дает полученным сведениям их неразвитый ум, часто оказываются сильно искаженными. К тому же ведущие авторитеты данного общества отвергают свидетельства и сообщения таких людей, объявляя их просто невежеством. Работа продолжается до сих пор. В надежде пробиться к сознанию членов данного общества в их бодрствующем, активном состоянии используется сложнейшее оборудование, генерирующее пси-излучение. Одни индивиды, обладающие хоть каким-то интеллектом и здоровым любопытством, обучаются, иногда обучение бывает мучительным, основам пси-техники, других временно изымают из окружающих их обстановки, либо в плотно-материальном, либо в пси-состоянии, для того, чтобы обследовать их в поисках ключей к решению проблемы. В соответствии с правилами предосторожности, применяемыми ко всем низшим социальным организациям, непосредственных акций предпринято не будет, ибо установлено и многократно подтверждено опытом, что общество низшего порядка, вступив в контакт с высокоразвитыми обществами, неизменно гибнут. Какие-то детали этой гипотезы могут оказаться ошибочными, мотивации иными, но в основе своей она, пожалуй, не так уж и далека от реальности. Для них мы, возможно, и в самом деле всего лишь интересные лабораторные животные, нужные для разных экспериментов, только и всего. Если такая коммуникация и эксперименты в самом деле имели место в прошлом и продолжаются по сей день, то, возможно, именно им мы обязаны многими загадками нашей человеческой истории. Конечно, это резко противоречит как древним, так и современным богословским воззрениям, поскольку в таком случае явление, приписываемое Богу и его всевозможным сподвижникам, получают гораздо более прозаическое объяснение. Придется коренным образом пересматривать и науки о живом, в первую очередь занимающиеся изучением разума, личности, нервной системы. Расплывчатое предположение о природе психических и физических болезней, видимо, будут заменены достоверным знанием. Проще всего адаптироваться физическим наукам. В этой области экспериментировать и экстраполировать относительно просто, а новые знания базируются на довольно прочных основаниях. Что касается лично меня, то данная гипотеза довольно удовлетворительно объясняет многое из пережитого мною. Для выяснения того, каким образом согласуется с ней каждый эпизод, необходим повторный, скрупулезный анализ всего материала. Как философ, психиатр или иной специалист, посвятив долгие годы труда экспериментам, изучению и разработке какой-либо концепции, не желает затем отойти от нее, так и я не хочу еще раз менять избранное направление. Как бы то ни было, приводимые ниже эпизоды просто так со счетов не сбросишь. Они относятся к начальному этапу экспериментов и цитируются здесь по дневниковым записям почти дословно. 9 сентября 60-го года. Вечер. лежал вдоль оси север-юг, как вдруг почувствовал, что охвачен и одновременно пронизан каким-то необычайно мощным лучом, спустившимся, как мне показалось, с севера, с высоты примерно 30 градусов над горизонтом. Я был полностью парализован и лишен собственной воли. Ощущение было такое, что я нахожусь перед лицом чрезвычайно могущественной силы, в личном контакте с нею. Она обладала разумом, выходящим за пределы постижения, и проникла по лучу прямо мне в голову. Казалось, она обыскивала каждый закоулок моей памяти. Я не на шутку испугался, ибо был бессилен хоть как-то противостоять вторжению. Эта разумная сила вступила мне в голову в месте, расположенном над самым лбом, и не содержала ни одной мысли или слова утешения. Казалось, она даже не подозревала о наличии у меня чувств и эмоций. Мною она была воспринята как нечто безличное, торопливо и целенаправленно ищущее в моем уме что-то вполне конкретное. Спустя короткое время, возможно, всего несколько секунд, она покинула меня. Я воссоединился, встал, встряхнулся и вышел на улицу глотнуть свежего воздуха. 16 сентября 60-го года. Вечер. Тоже безличное зондирование, та же сила под тем же углом. Однако на этот раз возникло отчетливое ощущение, что я неразрывно связан и всегда был связан с нею долгом. И что здесь, на земле, я выполняю определенную работу. Моего согласия на это не требуется, мне просто поручено делать ее. Впечатление такое, что я приставлен обслуживать некую насосную станцию, что это грязная, заурядная работа, но она моя. Мне ее навязали, и ничего, абсолютно ничего в этой ситуации изменить нельзя». Возникло ощущение огромных труб, столь древних, что все они покрыты отложениями и ржавчиной. По ним текло что-то вроде нефти, только гораздо более насыщенной энергией, нечто жизненно необходимое и ценимое где-то в другом месте. Предположение, не на этой материальной планете. Это продолжается уже в течение эонов. Тут же присутствовали другие группы сил, извлекающие то же самое вещество, каким-то образом очень сильно конкурируя при этом друг с другом. А само вещество в некоем далеком пункте или в некой цивилизации перерабатывалось в нечто, представляющее большую ценность для существ, находящихся за пределами моего понимания. И на этот раз разумная сила быстро вышла из меня, и посещение закончилось. Чуть погодя, я встал с чувством некоторой подавленности и направился в нашу домашнюю ванную. В самом деле захотелось вымыть руки, как после работы, хотя они были чистыми. 30 сентября 60-го года, вечер. Сценарий тот же, что и 16 сентября. Опять ощущение, что я... Оператор насосной станции, опять появление по лучу, знак вопроса, того же существа. Обыскивание моего ума в поисках чего-то конкретного, что контролирует мой дыхательный аппарат. Кажется, мне удалось понять, что существо ищет какую-то субстанцию, позволяющую дышать земной атмосфере. Мне было показано мысленно изображение какой-то сумки, размерами примерно 2×3 дюйма и толщиной в дюйм, подвешенной на ремне у пояса, сопровождаемая констатацией «Вот так мы дышим теперь». Это придало мне храбрости, и я попробовал вступить в коммуникацию. Мысленно, также и вслух, знак вопроса, спросил, кто они такие, и получил ответ, который не смог ни перевести, ни понять. Затем почувствовал, что они собираются уходить, и попросил их дать мне какое-нибудь свидетельство в знак того, что они в самом деле были здесь, но ощутил лишь снисходительное удивление с их стороны. Затем они, похоже, взмыли в небо, в то время как я умоляюще взывал им вслед. Возникла уверенность, что их ментальность и разум выходят далеко за пределы моего понимания. Это была безличная, холодная, разумная сила, без намека на столь почитаемое нами чувство любви и сострадания, и вместе с тем, возможно, то было всемогущество, именуемое нами Богом. Посещения такого рода, случавшиеся в историческом прошлом человечества, вполне могли послужить основой всех наших религиозных верований, а наши современные познания в этой области столь же несовершенны, как и тысячу лет назад. Когда, наконец, немного отпустило, я сел и заплакал, зарыдал, как не рыдал никогда в жизни, ибо теперь безоговорочно и со всей безнадежностью понял, что Бог моего детства, Бог церквей и религий всего мира, совсем не таков, каким мы его чтим, и что всю оставшуюся жизнь я буду страдать от утраты этой иллюзии. В таком случае, может, мы просто брошенное подопытное животное, а может, эксперимент еще продолжается?